Глава 14. Перо системы Уоттермана. Утром Кэмпбелл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновьи глазки стали побольше. За ночь под глазами легла темная тень. В столовой Кэмпбелл взял газету и механически стал проглядывать объявления о сдающихся в наем домах, как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обычно, две чашки кофе, мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба, сконфузился и ушел. Было уже время идти в контору, но Кэмпбелл вернулся обратно в спальню, заперся на ключ, еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мысли было одно и то же. Да более ясный розово-черный переплет на груди у нее и смешные кривые тоненькие ноги у него. Когда прозвонили к завтраку, Кэмпбелл очнулся и понял, думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то. Он шел теперь между высоких до неба каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед до конца. Кэмпбелл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кэмпбелл чек на 30 фунтов, которые у него лежали еще в банке. Порвал полученный от О'Келли чек на 50 фунтов, и тут же увидел ручка, которую он писал, была ручка О'Келли. Очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кэмпбелла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уоттермана. Теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли. Кэмпбелл мучительно наморщил лоб. Все остальное было определенно и просто, а это было страшно трудно с ручкой Уоттермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кэмпбелл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке, как бы это в самом деле. И так с озабоченным и наморщенным видом вошел в кабинет О'Келли. О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами, так же, как вчера. Все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кэмпбелл увидел, О'Келли не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли. Растерянно Кэмпбелл опустил руку в карман, вытащил перо Уоттермана и положил на стол. — Вот ваша ручка, вы ее забыли, я должен отдать. О'Келли изумленно распялил глаза и переводил их с ручки Уоттермана на растерянного Кэмпбелла и с Кэмпбелла на ручку, потом стал красным, с минуту наливался смехом и лопнул. — Боже ты мой, перо Уоттермана! Кэмпбелл, вы неподражаемы! Теперь это был тот самый, это был О'Келли. Кэмпбелл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно наклонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаге. Кэмпбелл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал. Страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему Бобби. — Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня куда надо. Я очень устал. Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал «сумасшедший», что Кэмпбелл добавил «ну, подите и спросите в конторе, а я подожду, только, пожалуйста, поскорей». Через минуту полицейский и Кэмпбелл шли вместе вниз по переулку сапожника Джона. Шли молча между гладких до неба поднимавшихся стен. И сквозь туман воспоминалось Кэмпбеллу. Так без конца он же шел к когда-то между двух гладких, нескончаемых стен.